Глава 24. До самого Нового года Тину исправно встречали и провожали. Иногда Алексей даже сидел у нее на парах, читая собственные конспекты, если выдавалось окно. Маразский про Тину словно забыл. Цеплялся к другим девчонкам, отпуская ехидные шуточки, но близко не подходил. Словно ждал, чтобы защитники расслабились. В предновогодней суете это и случилось. Тину выловили в полутемном коридоре у лаборатории, затащили в подвал и успели содрать халат и порвать воротник платья, когда у нее запел телефон. Девушка очнулась от ужаса, вмазала в нос кулаком самому наглому и успела, не глядя, нажать «ответить». Ее искал Алексей. Услышав в трубке мат и крик, парень помчался туда, где должна была быть Тина. Нашел в коридоре свежую влажную салфетку с запахом трав. Потом сообразил, куда ведет шлейф духов, и ворвался в подвал, выбив хлипкий крючок. Влетев внутрь, Алексей остановился в дверях, чтобы оценить обстановку. Дело было дрянь. Мелких хищников было слишком много, только они явно не ожидали его увидеть. Он, как обычно, шел, чтобы встретить Тину, и тут его перехватила девочка, подрабатывающая в деканате. Совала в лицо какие-то бумаги, щебетала, предлагала пойти заполнить анкету и что-то еще. В голове Алексея щелкнуло после слова «анкета». Стас, когда перечислял способы, которыми Маравский добивался девчонок, упоминал заполнение анкеты на сайте для проституток от его имени. Почему триггернуло именно это слово, Алексей сам не мог сказать, но он вдруг вгляделся в лицо щебечущей девы и спросил: «На тебя тоже анкету заполнили?» И потому, как побелело ее лицо, понял — заполнили. Прижали к стенке унижением, страхом и болью, а теперь пользуются, и юная душа уже пошла безобразными трещинами. «Уйди», — коротко бросил парень и помчался навстречу Тине. Не успел. Но теперь его появление стало неприятным сюрпризом для стаи. «Тина, иди сюда». Ровным ледяным тоном сказал он так, словно за его спиной тоже стояла стая. И не стая шакалов, а стая волков. Девушка попятилась, крепко сжимая разорванный ворот платья. «Никуда она не пойдет!» Один из подонков стоял с телефоном и все снимал. «Девочка согласилась нас обслужить. Видишь?» Даже из платья выпрыгнула. «Сейчас отсосет всем и отпустим. Тогда можешь сам пользоваться». Кровь ударила Алексею в голову. Он побагровел, шагнул вперед, но в ушах вдруг раздался треск дерева, волчий вой и голос Иды. «Тина, еще два шага назад. Осторожно». Медленно проговорил Алексей, обводя мелких, но зубастых зверят тяжелым взглядом. «Стоять!» Вперед выбрался Маравский и отдал приказ, подкрепив его чем-то таким, отчего у Алексея волосы встали дыбом, а Тина закашлялась. Ситуация обострилась. Стоило Алексею сделать шаг вперед, и стая набросится на него, попутно затоптав девушку. Выживут ли они? Возможно. Однако пропустят большой кусок учебы, потеряют доверие преподавателей и здоровье. Тина же не может идти, потому что борется с чем-то невидимым, что ей не дает вздохнуть. Что делать? Молодой человек вспомнил, как однажды встретил в лесу медведя. Было страшно. Но не так, как бывает страшно при виде, допустим, человека с ружьем. Этот страх был глубже, древнее, от него ломило зубы, и хотелось бестолково бежать с криками, Но тогда был рядом отец. Он сказал: «Стой спокойно, не показывай страх. А теперь медленно назад. Медленно. И ошеломи зверя. Кинь в сторону камень, свистни, бахни ведром по елке. Сделай что-то неожиданное». Воспоминания заняли краткий миг, и Алексей начал действовать. «Тина, ты паспорт взяла?» — спросил он. Упоминание официального документа заставило стаю насторожиться. «Зачем?» — удивилась даже девушка. «Так в ЗАГС идем же». Алексей краем глаза отслеживал реакцию стаи. «По беременности быстро зарегистрируют, даже под Новый год». Эти слова заставили подпевал задергаться. «Идем быстрее, там Стас ждет», — поторопил ее Алексей, мысленно умоляя ее сделать еще шаг назад, чтобы он мог до нее дотянуться. «А Стас уже здесь», — раздалось за спиной. «Позвали в ЗАГС и пропали. О, Тинка, ты чего такая чумазая?» Пока компания застыла, переваривая появление нового лица, друг оценил ситуацию, поднырнул под руку Алексея, вытащил девушку в коридор, дернул Алексея за куртку и с грохотом захлопнул дверь, быстро заложив петли пинцет. «Бежим!» Они с грохотом рванули по коридору, выскочили на улицу, поймали машину и отвезли бьющуюся в истерике Тину к бабушке и деду. Ситуация сложилась отвратительная. По сути, Моравский и его банда совершили покушение на изнасилование Тины, но нет тела, нет дела. Довести до конца они ничего не успели, а несколько царапин и порванная одежда. Ну, пошутили мальчики, с кем не бывает. Пока Ида купала в целебных травах, отпаивала успокоительным и переодевала Тину в пижаму, чтобы уложить в постель, Алексей, Стас и Константин беседовали на кухне, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Просто бить морду Моравскому и его прихлебателям бесполезно. И даже вредно. Запись наверняка сохранили. Она послужит доказательством злого умысла тех, кто попробует подправить лицо мажору. Однако эта же запись легко может стать предметом шантажа. Если она появится во всех пабликах Академии, на Тину станут показывать пальцем, и даже преподаватели поменяют свое отношение к студентке. Мужчины пили крепкий чай и крутили варианты. Вскоре к ним присоединилась Ида. «Все еще хуже, чем вы думаете. Нашу девочку пытались подчинить ментально. В ауре здоровенная брешь. Я стянула, что могла, но бесследно такие удары не проходят. Тине сейчас просто нельзя встречаться с этим мерзавцем. Расскажите мне еще раз, что произошло». Выслушав Алексея и Стаса, Ида вынула из холодильника бутылку коньяка, лимон, молотый кофе, приготовила николашку, налила всем по стопочке, предупредив: «То, что я вам сейчас скажу, вам не понравится». Мужчины дружно выпили, закусили лимоном с кофе и уставились на старшую ведьму. «Алексей, вам с Тиной придется подавать заявление в ЗАГС». Парень дернулся так, что снес декоративную полочку с пряностями, висящую над столом. Этот самый Моравский действительно черный маг. Он вцепился в Тину и сможет пить соки даже на расстоянии. Насылать черные сны, изводить страхом, в общем, мучить девочку. Но смена фамилии и статуса сделает ее другим человеком. Хорошо бы вам еще в церкви венчаться. Но даже регистрации в ЗАГСе хватит со сменой документов. А потом вам нужно уехать». «Уехать? А чего ты так переживаешь? У тебя интернатура же. Все равно надо в больнице работать. Поедешь по программе земским доктором и Тину с собой заберешь». «Да ей же учиться надо», — возмутился Алексей. «Надо», — не стала отрицать Ида. «Поэтому завтра мы оформляем Тине больничный, а после вашей регистрации под новой фамилией переводим ее в другую медакадемию. По семейным обстоятельствам. А к этой вашей мадам Моравской и ректору я сама схожу». «Раз такое дело, для спасения девушки и я на ней жениться могу», — улыбчиво предложил Стас. «Это ведь не навсегда, а молодому специалисту с женой и жилье побольше дадут, и на дежурство лишний раз не поставят. Все ж понимают, молодожены». Алексей нахмурился и буркнул: «Вы хоть Тину спросите, а то напридумывали, а девчонка не захочет ни замуж, ни уезжать». «Тина этого Моравского на своей шкуре почувствовала», — покачала головой Ида. «Она на все согласится, лишь бы с ним больше не встречаться». «Все равно надо спросить», — упирался Алексей. «Ну иди и спрашивай», — фыркнула Зинаида. «Она все равно не спит». Молодой мужчина встал и вышел из кухни, а приемный отец и друг выразительно посмотрели ему вслед. «Вот дубина», — вздохнул Стас. «Ревнует, бесится, но сам себе не признается, что млеет по вашей тени». «Он ее суженый», — сказал Константин. «Тот самый, которого на коне не объедешь. Так что чем больше уворачивается, тем крепче увязнет». «А давайте я вам еще по рюмочке налью, да спать будем ложиться», — предложила Ида. «Завтра дел много. И спасибо тебе, Стас, что ты прибежал. Все могло закончиться куда хуже». «Да я сам не знаю, что меня вдруг дернуло. Домой же уже шел». «Нет, вернулся и услышал Алексея». «За дружбу». Все подняли крохотные рюмочки, пригубили коньяк, стараясь незаметно прислушаться к тому, что происходит в комнате. А там...